о том, что приведенный отрывок иносказательно повествует о двух полярных путях, свидетельствует диалог, который состоялся между этим извлеченным слепым и фарисеями. Снова спросили его фарисеи, что сделал он с тобою, как отверз твои очи? Отвечал им прозревший, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Они же, фарисеи, укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Человек прозревший сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Фарисеи, но мы знаем, что грешников Бог не слушает, то есть Христос не от Бога, раз связался с грешником. А.В. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Прозревший, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ фарисеи, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. От Иоанна 9:26-34. Но рассказанная в Евангелии притча об исцелении слепого, рожденного во грехах, слова в кавычках, разумеется, речь идет не о плотском грехе родителей, имеет двойное значение. Кроме учения о перевоплощении, она содержит дополнительный, вполне понятный для мистиков того времени, смысл. Почему для чуда исцеления притча выбрала именно источник Силоам? А если бы его не было, мог бы быть извлечен слепой в другом месте? Случайно ли евангельские события развертываются вокруг Силоама? У Блаватской мы находим сообщение, что посвящаемых адептов погружали в глубокий сон, сон Силоама, как по сейчас называется этот сон, среди посвященных в Малой Азии, в Сирии и даже в Верхнем Египте. В таком особенном сне происходит воссоединение личности человека со своим внутренним эго, с высочайшей составной человеческого духа, личным Христом. В устах патриарха Иакова, оставляющего пророческое завещание 12 сыновьям, слово «силох» – «шилох» означает «мессию», ибо говорится, что «не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Шилох, Силох». Бытие 49.10. Примечание. В синодальном переводе Силоах переведен как примиритель. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приедет примиритель Силоах. Современный перевод Международного библейского общества гласит «Скипетр не уйдет от Иуды, и потомки его всегда будут держать жезл правителей, пока не придет тот, кому он принадлежит». И в примечании дается альтернативный перевод «или пока не придет тот, кому принадлежит дань». Значение этого места в еврейском тексте не ясно. Евангелие от Иоанна «Силоам» Ский источник переводит как «посланный». Однако, начиная со II века до нашей эры, в еврейской традиции совершенно явно под примирителем, посланным и тем, кому принадлежит дань, понимался Мессия, как это и переводит, признанный как наиболее приближенный к еврейскому оригиналу Библии перевод «онкелоса». Блаватская в связи с этим отрывком отмечает, что Шилох есть царь-мессия, так же, как Шилох в Эфраиме, который должен был стать столицей и местом святилища. Примечание. Символически Эфраим – это Иосиф, сын Рахили, а исторически – это Северный Израиль, самаритяне, А.В. В Торгуме Онкелоса, вавилонянина, Слова Иакова звучат так. Примечание. Торгум означает прежде всего перевод на арамейский. Существует несколько торгумов Писания. Торгум Онкелоса признается как официальный перевод вавилонских евреев. «Пока не придет царь-мессия». Примечание. Блаватская. Разоблаченная Изида. Том 2. Смотри также комментарии к писанию Раши. Священник отец Александр Мень относительно данного отрывка поясняет. Библейской терминологии «силом» означает «мессианское царство». Ко всему сказанному можно добавить, что выражение «Яво Шило» «придет силом» имеет числовое значение, равное 358, точно такое же, как и слово «машиах» – «мессия». Таким образом, притча о слепом, ставшем зрячим возле источника Силоам, в дополнение к главному смыслу притчи о перевоплощении, вполне может быть признана еще и указанием на ритуал посвящения ученика в сокровенное знание. Как мы уже отмечали выше, в последний седьмой день праздника кущей, называемый Хошана Рабба, что иногда трактуют как «спаси же теперь», то есть «прости грехи теперь», ритуал возлияния воды достигал своего апогея. Примечание. В яхвистской доктрине восьмерка имеет особый священный смысл и связана с Яхве, сфера бина, женский аспект Яхве, Кали или Великая Матерь. Именно Яхве посвящено обрезание младенцев на восьмой день. В аллахической традиции священной цифрой была семерка, которая связана со вселенским началом. Отсюда в книге Бытия говорится о семи днях творения, и седьмой день называется Шаббат. Праздник кущей выражает идею семеричности мироздания. По определению праздник справляется семь дней. Длина кущи скинии – семь пядей, согласно книге Гарокеах. Величина площади кущи 7×7 – 49 пядей, указывает, согласно книге Цемах Цадик, на то, что в праздник кущей осуществляется такое же исправление душ, как и 49 дней между праздником Пасхи и праздником Шавуот. В празднике кущей присутствует 7 посетителей кущи, 7 праотцов. Равин Глазерсон в книге «Тайны еврейских праздников» утверждает, что последний гость кущи, навещающий ее в седьмой день праздника, это Давид, царь Израиля. Гошана Раба – это день Давида. Однако, надо заметить, что в Библии и в еврейской традиции, описываемого нами времени, символизм семи и восьми, применявшийся когда-то элохистами и яхвистами, оказался совершенно перепутан.